Нет ни слова его, как бы ядовитые они ни были, а его лицо, неожиданно жесткое, заставило Бардина насторожиться. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Егор. «А что имеете в виду вы, собирая народ? Не хотите ли вы сказать, что союзники обещают высадить большой десант еще в 42-м году?» «Хотим». «А какой смысл говорить об этом?» «Ну как какой смысл?» Иоанн улыбнулся. «О, эта улыбка не предвещала ничего хорошего». «Вот ответь мне ради Христа, по-честному. Ты видишь, что союзники высадят большой десант в этом году?» «Я вижу, ты задумался». «Хорошо. Меня устроит любой ответ. Если ты хочешь сказать, что тебе трудно ответить на этот вопрос определенно, и я этот ответ приму с благодарностью. Итак, какой ответ ты избираешь?» «Пожалуй, третий. Мне трудно ответить на этот вопрос определенно, хотя я бы хотел верить». «Спасибо, ты ответил честно. А вот как ты будешь говорить там, на речи?» Спросил Иоанн и зарделся, от удовольствия зарделся, от предчувствия, что победил в нелегком споре с сыном. «Так и изречешь. Мне трудно ответить на этот вопрос определенно. Так? А может, найдешь другие слова? Ну, например, я верю в открытие второго фронта». «Прости меня, отец, но ты не угадал. Я так не скажу». «А как? Ну, как, Егор?» «Я скажу. Вот документ, подписанный нами и союзниками. Вот их обязательства». «Погоди, погоди. Но такой ответ никого не устроит. На то оно и ведь, чтобы знать мнение, в данном случае твое мнение. Впрочем, если ты просто изложишь смысл документов, то и одним этим ты как бы выскажешь сочувствие, а следовательно и мнение. Оно, это мнение, в такой мере определено, что есть необходимость опровергнуть его, если, разумеется, у тебя иной взгляд». «Ты хочешь поймать меня на слове, отец?» «Нет, я не ловлю тебя на слове. Да и мне ловить ли тебя? Я просто хочу сказать, если ты веришь, что союзники откроют второй фронт в этом году, то прости меня, сын, ты дурак. Если же ты не веришь в это и делаешь вид, что веришь, то ты, как бы это сказать помягче, человек нечестный. И в одном случае, и в другом. Нет решительно необходимости собирать людей и говорить им, что второй фронт будет. И не просто говорить, а похваляться своей особой, делать вид, что это чуть ли не твоя личная заслуга. Не твоя именно, а тех, кто был с тобой. Зачем? Ты полагаешь, что в данном случае вещи неуместно? Да, да, да, Егор, я так думаю. Я хочу, чтобы ты договорил до конца, отец. А что тут говорить? И так ясно. Не надо людей вводить в заблуждение. Не надо сеять ложные иллюзии. Знаю русского человека и не думаю, что это поможет ему. Если ты хочешь, чтобы русский человек явил все, что он в состоянии явить, ему надо говорить правду. Самую яркую, самую, прости меня, голую, так что отвернуться впору, а он не отворачивается. Правда от нее не отворачивается. Всегда говорить правду, а сегодня больше, чем всегда. То ты взгляни, каким полымем объята земля наша. Немцы прошли Дон и Кубань. Да знала когда-нибудь это наша земля. Надо сказать людям: надейтесь только на себя, и еще на себя, на себя, на себя. Если ты скажешь «надейся на себя», он сделает даже больше того, что он делает сейчас. Не хочешь говорить худого слова о союзниках, хотя они того заслуживают? Молчи, именно молчи. Однако не говори, что ты им веришь, когда ты им не веришь. Да как им верить, когда мерилом их честности является Черчилль? Ты понимаешь, простая душа, Что такое Черчилль?